«Слушай», — тяжело вздохнул идеальный воин, — «то, что тебе изменили пол против твоего желания, это неправильно. Только ты можешь решить для себя, кем ты являешься, мальчиком или девочкой. Мужчина становится королем, а женщина королевой. Даже если ты захочешь снять с себя заклятие, я буду поддерживать тебя до конца. Если никто не желает видеть», — он сделал особый акцент на последних словах, — «в качестве правителя женщину, то мы заставим их смотреть. Мы откроем им глаза, и рано или поздно они увидят в тебе не женщину, а самого настоящего правителя. Правителя, который прошел через все невзгоды, чтобы однажды повести свой народ в светлое будущее. Ради них ты сейчас учишься у скатов, ради них ты выкладываешься на полную на моих тренировках, и ради них ты даже стала учиться у Севили». Она внимательно его слушала, позабыв о дыхании. «Артурия, я понимаю, что твоя мечта стать королем», — он подошел к ней и присел на одно колено, чтобы поравняться ростом со своим миленьким трапом. «Я думаю, что если ты станешь девочкой, тебе будет сложно, но ведь у тебя есть я. Я, твой первый рыцарь и идеальный воин. Вместе мы уж точно справимся со всем», — а затем потрепал ее по голове. Артурия не знала, что и сказать на это. Она просто слушала его. Слушала внимательно. Слушала на удивление нормальный человеческий говор. Она смотрела на его уверенное выражение лица. Вглядывалась в необычайные изумрудные глаза, которые будто сияли. Он говорил, и она ловила каждое его слово. И затем, когда Матео закончил, Артурия не выдержала и практически расплакалась. На глаза подступили слезы, а затем она неосознанно подалась вперед и обняла парня за шею. Тут не нужны никакие слова благодарности, ведь и так все понятно. Это именно то, что Артурия хотела услышать с того момента, как поняла свои чувства к нему. Ржавые цепи бесшумно упали вниз, полностью освобождая ребенка. Матео заключил ее в крепкие и одновременно с этим нежные объятия. Он просто говорил. Он говорил от души и не пытался казаться умным. Он просто говорил, что думает и чувствует. Возможно, ему в кои-то веки улыбнулась удача. Он ни в коем разе не мастер пафосных вдохновляющих речей, просто он и Артурия уже практически семья. Девочка такая мягкая и теплая на ощупь. С другой стороны, она словно обнимает скалу, недвижимую и непоколебимую. Объятия между королевой и рыцарем порицают, но сейчас их никто не видит. Сейчас это полностью их время. Успокоилась. Спустя некоторое время он слегка похлопал ее по спине. Да, она отлипла от него и слабо улыбнулась. «Я все решила». «И что?» «Я». В этот миг перед глазами пробежала вся ее жизнь. Казалось, сама жизнь подталкивала девочку к этому моменту. «Сниму с себя заклятие». «Ты уверена?» — на всякий случай спросил Матео. «Да». Артурия прикоснулась к своей груди, чувствуя внутри себя приятную легкость. «Я должна сделать это, ведь теперь у меня появилась еще одна цель». «Чё, реально?» Вот такое смелое заявление не могло его не удивить. Да, детские щечки покрылись румянцем, а сама она смущенно отвела взгляд. Любой другой бы уже все понял, но... И какая же? Но только не Матео. Разумеется, об этом она ему не скажет. Тем не менее, Артурия вступает на новое поле боя. Когда в борьбе за трон она заручилась полной поддержкой идеального воина и непревзойденных наставниц, здесь она полностью одна и совершенно неопытна. Неопытна настолько, что даже не знает, с чего нужно начать. Именно поэтому ей снова придется обратиться к скатам. Только скатам сможет помочь на данном поприще. Девочка все для себя решила. В этот вечер, в этот момент, в этот час, в эту секунду король Артур Пендрагон умер. Да здравствует легендарная королева Артурия Пендрагон. Че за цель-то? А Матео до сих пор наивно ждет ответ. Перерождение. Артурия приоткрыла глаза. Перед ней стояла сногсшибательная девушка, смотрящая прямо на нее выразительными алыми глазами. Вокруг них покоилось множество необычных предметов, будь то стол с неизвестными пентаграммами, стеклянные банки с неизвестным и весьма отвратительным содержимым, странная арка, заделанная прямо в стену. Казалось, под аркой должен находиться проход или хотя бы дверь, но нет, там обычная каменная стена. Невооруженным глазом сразу понятно, что это личная магическая лаборатория королевы страны теней с весьма загадочной еще одной закрытой дверью без замка. Хоть лаборатория ведьмы кажется интересным местом, прямо сейчас ребенка интересовало совсем другое. Буквально минуту по телу побежали мурашки, знаменующие собой конец ритуала, конец одного из этапов ее жизни. Как бы странно это ни было, она не чувствует ничего странного, словно заклятие не спало. Никакого дискомфорта в теле или душевной тревоги, просто непонимание ситуации, Поэтому Артурия вопросительно смотрела на скатах, которая также смотрела на нее. Казалось, девушка оценивает результат ритуала или думает совсем о другом. В любом случае, первой решила заговорить именно Артурия. Все закончилось, такой робкий, простой вопрос. Да, и максимально краткий ответ, который смутил маленькую королеву. Опять же, она ничего не чувствует, никаких изменений. На всякий случай она решила пощупать себя за живот, ребра и грудь, и опять же, ничего не изменилось. Разве что на лбу продолжала сиять красная звезда. На действия заколдованной девочки, скатах странно выгнула бровь. И действительно, чтобы убедиться в снятии заклятия, нужно щупать, трогать и смотреть ниже бедер. Кажется, Артурия поняла все без слов. Смущенно поджав губы, она развязала веревку на штанах и потянула края вместе с нижним бельем в сторону, чтобы взглянуть на своего одноглазого генерала, которого не оказалось на месте. Конечно, такое стоило ожидать, тем не менее Артурия все равно пришла в шок, впав в ступор. Ее одноглазый генерал сопровождал хозяйку на протяжении всей жизни, а теперь его нет. Его нет. Нет того самого мужского достоинства, которым дорожит каждый мужчина. Артурия фактически всю свою жизнь была мальчиком, поэтому потерять не просто часть тела, но целое мужское достоинство, для нее, мягко говоря, больно. У нее больше нет одноглазого генерала, поэтому это вызывает трепет, легкие ужасы, новые вопросы. А как мне теперь ходить в туалет? Артурия заново завязала штаны, после чего посмотрела на скатах огромными нечитаемыми глазами. Может быть, девочка морально старалась подготовить себя к преображению, но в реальности все оказалось намного сложнее и страшнее. Сидя, удивительно спокойно ответила наставница, не потеряв присущего себе королевского достоинства. Губы девочки растянулись в нервную улыбку. Она всю жизнь ходила в туалет по маленькому стоя, а теперь ей придется делать это сидя. Это, разумеется, мелочи, просто детский мозг пока не может перестроиться на новый лад. Все прошло слишком легко. Артурия даже не заметила, как преобразилась из мальчика в девочку. Она справедливо предполагала, что ей придется терпеть боль и перестройку тела, но ничего из этого не было, просто пропал одноглазый генерал. От последней мысли ей снова стало плохо. «Первое время тебе будет непривычно», — скатах еще раз осмотрела девочку с ног до головы. «Скорее всего, в течение месяца у тебя начнет расти грудь. Это обычный процесс взросления, так что не переживай об этом. Если у тебя возникнут вопросы, смело задавай их мне. Я постараюсь помочь с любыми твоими проблемами, женскими проблемами». Про месячные кровоизлияния она пока решила умолчать, чтобы не пугать Артурию еще больше. Будет лучше решать все проблемы по мере их поступления, а иначе Пендрагон может, как всегда, перемудрить или перенервничать. Снять заклятие оказалось достаточно легко, просто приготовления заняли много времени. К счастью, скатах начала готовиться к ритуалу заранее, поэтому когда Артурия решилась, у нее уже все было готово. «Это было твое решение, на всякий случай нужно все доходчиво объяснить для подрастающего поколения. Только твое и ничье более. Ты довела дело до конца. Сначала созналась своему рыцарю и теперь сняла с себя заклятие. Правитель никогда не останавливается на половине пути, а доводит дело до конца, как бы тяжело это ни было. Если ты сомневаешься, спроси совета у тех, кому всецело доверяешь». «Я поняла», — кивнула Артурия, глядя на нее. Эктор показал ей, что такое рыцарство. Матеа тренирует и лепит из нее непревзойденного бойца. Севиль обучает скрытности и внимательности. Скатах готовит из ученицы могущественную магессу. На самом деле Скатах славится не только рунной магией, но и своей поистине королевской аурой. Невооруженным глазом в девушке прослеживает благородная возвышенность, ставящая ее выше всех гостей в замке. Поэтому никто из них, кроме Матеа, не смеют вести себя грубо или неучтиво. Артурия учится у нее не только магии, но и тому, как должен вести себя сильный правитель, да еще и девушка. Разве Скатах не идеальный пример? Словно сама судьба свела этих двоих руками идеального воина. Пока есть возможность, маленькая королева обязана перенять хотя бы капельку мудрости королевы страны теней. Тогда иди, твой первый рыцарь заждался тебя за дверью. Женский голос удивительно смягчился. Только Артурия не ушла, как предполагала ведьма. Что-то еще? Не могли бы вы, пожалуйста, научить меня? Ей было неудобно это говорить, быть девушкой. Глаза Скатах сузились. Надо же, маленькая, только ставшая по-настоящему девочкой, Артурия уже рвется в бой. Какой, интересно, бой. Она решила сходу вступить на поле войны под названием «Любовь». Артурия понимает, что совсем ничего в этом не смыслит. Матео научил ее драться. Эктор вбил в нее этикеты «хорошие манеры», но никто не учил ее быть женственной. Дело даже не в сексуальности, а в самой обычной женственности. Пендрагон всю свою сознательную жизнь была мальчиком, поэтому стать девочкой для нее будет тяжело, если кто-то не поможет ей советом. Как бы странно это ни было, Скатах единственная на данный момент, кто реально может помочь. К Матео с таким вопрос Артурия обратиться не может. Убийца наверняка откажется, а если каким-то чудом согласится, то от таких уроков не будет никакого толку. Вот и получается, что остается только Скатах. «Ты все-таки решила завоевать сердце своего рыцаря?» — напрямую спросила Скатах, на что Артурия лишь отвела взгляд в сторону и медленно кивнула. «Надеюсь, ты понимаешь, что ты находишься в невыгодном положении. Он привык воспринимать тебя как брата, даже не сестру. Чтобы подобраться к его сердцу», — она тыкнула себя в грудь, — «тебе придется пробиться сквозь это», — и затем показала на свою голову. «За год, возможно, у тебя получится заставить его видеть в тебе девочку и относиться к тебе как к девочке, но дальше будет сложнее, намного сложнее. Если он продолжит видеть в тебе сестру, то у тебя ничего не выйдет. Со временем, когда подрастешь, ты должна показать ему, что ты девушка, а не сестра. Ты готова к этому?» «Да», — Артурия призналась в том, что на самом деле является девочкой. «Да, Матео принял это. Правда, это не значит, что он вот так легко изменит мироощущение. Он привык видеть в Артурии младшего брата, поэтому, чтобы вырасти из брата в сестру, а затем в независимую девушку, ей придется приложить колоссальные усилия. Кажется, даже занять трон на родине будет куда легче, чем влюбить в себя Матео». Но Артурия зашла уже слишком далеко. Слишком далеко, чтобы остановиться и повернуть назад, ведь обратной дороги уже нет. Значит, придется идти только вперед, как бы тяжело это ни было. «Готова», — взволнованно, но решительно ответила маленькая королева. «Хорошо», — слегка кивнула ведьма, — «впредь ложиться ты будешь позднее обычного. Я понимаю, ведь теперь придется учиться не только магии, но и привыкать к новому полу. Можешь идти. Уверена, твой рыцарь уже весь извелся». Трудно сказать, что Скатах вкладывала в эти слова из-за ее спокойного, непринужденного голоса. «Спасибо за то, что вы сделали для нас», — глубоко поклонилась девочка. «Это все, что я могу предложить, мою благодарность». Переоценить помощь Скатах невероятно сложно. Сами по себе отношения Артурии и Матео здоровыми или уж тем более нормальными назвать сложно, но однажды им повезло забрести в один одинокий замок. Поначалу Артурия с опаской относилась к девушке, подозревая или даже видя в ней некую угрозу, но со временем она открылась для них с совершенно иной стороны. Несмотря на иногда тяжелый характер, Скатах не обделена добрым и чутким сердцем. По крайней мере, так считает сама Артурия, когда остальные давно мертвые герои, преступники, боги и крестьяне с ней не согласятся. Чтобы удостоиться хотя бы взгляда королевы страны теней, нужно быть кем-то больше обычного человека. «Не волнуйся об этом», — махнула рукой ведьма, — «ведь за нее расплатится Матео». Артурия робко вышла в коридор. Она скованно закрыла дверь за собой, а затем неуверенно обернулась и посмотрела на него, на парня, который отлип от стены и подошел поближе к ней. Матео посмотрел ей в глаза. Артурия видела перед собой улыбающегося первого рыцаря, который смотрел на нее заботливым взглядом. Этого достаточно, чтобы прочитать его мысли. Он просто рад, что с ней все в порядке. «Мы счастливы, Артурия», — он протянул ей кулак. Почти, губы сами собой расплылись в улыбке, а девочка с превеликим удовольствием тыкнула своим кулачком в его. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о финальной битве королевы страны теней с идеальным воином. https://vk.com/184376501. Танго вдвоем. Девушка зашла в театральный зал, где когда-то на большой сцене выступали призраки мертвых воинов Срединного царства. Время было позднее. На небо давно взошла полная луна, освещающая округу серебряным светом мягких, нежных лучей. Саму комнату освещала не только луна из окон, но и камин. Пламя заметно оживилось, когда в комнату пожаловала хозяйка замка. На самом деле за последние несколько сотен лет она перестала приходить сюда из-за ненадобности, но в последнее время зал заметно оживился. Наконец эта комната за долгое время стала использоваться по назначению. Здесь ее ждал один молодой человек. Он сидел на кресле рядом с камином и задумчиво смотрел на огонь. Его лицо в несвойственной манере выражало крайнюю степень серьезности и напряженность. Чего хотя бы стоят хмурящиеся брови на вечно улыбающемся лице. Матео думает, как бы странно это ни было, и думы ему даются тяжело. Не потому, что он такой глупый, а, скорее, все из-за серьезности ситуации. Ситуации, в которой оказался он и его маленькая королева. Лишь по одному его лицу становится понятно, о чем он желает побеседовать. И она не против провести с ним немного оставшегося времени. У нее было много времени, поэтому Скатах никуда не спешит. Она элегантной, неторопливой походкой подошла к соседнему креслу и грациозно опустилась на свободное место, словно на трон. Теперь они оба сидят перед камином, согревающим их своим теплом. Огонь продолжал плясать перед девушкой, будто лебезящий перед ней шут. Хоть ведьма глядела на танцующее пламя, в ее глазах виднелось безразличие. Безразличие, от которого пламя разочарованно задрожало, став более покорным и спокойным. Она пришла сюда не ради какого-то огня, а ради парня, сидящего рядом. Он не торопился заводить разговор. Она тоже. Они просто сидели перед камином в полной, в какой-то степени интимной тишине. Иногда молчание может быть громче тысячи слов, особенно если это касается Матео. Матео – громкая личность, которую просто невозможно не заметить. В тишине он может услышать собственные мысли и оценить всю ситуацию, в которой они оказались, просчитать риски и просто расставить суждения по полочкам. Скатах не торопила его. Иногда действительно необходимо остановиться, подумать и, возможно, даже оглянуться назад. Именно что оглянуться, а не повернуться. Учитывая нрав идеального воина, отступать он не намерен. Скорее всего, это еще одна причина, почему он позвал ее сюда. Время тикало, никто из них так и не заговорил. Матео сидел недвижимо, рассматривая пламя, пока рядом с ним восседала на кресле королева страны теней. Как вообще можно игнорировать такую красавицу? Может показаться, что он впустую тратит время одной из могущественных личностей истории. На деле так оно и есть, однако Скатах не возражает. За сотни лет, проведенных в одиночестве, она научилась терпению. К тому же сидеть в одиночестве и рядом с кем-то не одно и то же. Можно сказать, Матео составляет ей компанию или, скорее, она ему. На улице становилось холоднее. Камин продолжал согревать их. Скатах весьма соблазнительно закинула ногу на ногу. Тем не менее, Матео не пошевельнулся. Нет, ведьма не собиралась соблазнить его, подобные трюки ей не нужны. Просто тишина и молчание способствуют рефлексии, в которой она погрузилась добровольно. Год неумолимо бежит вперед. За это время ее жизнь кардинально переменилась. Таких перемен она ничуть не ожидала. Визит необычных гостей по-настоящему застал ее врасплох, хоть они того не заметили. Чему так удивилась девушка? Все просто. Среди незваных гостей оказался тот, кто может ее убить. Кажется, сама судьба посмеялась над ней, ведь желанная смерть буквально постучала в дверь. Скатах славилась не только боевыми навыками, победами над могущественными врагами, магией или красотой. Она также способна к прорицанию. Ее способ заглянуть в будущее кардинально отличается от такового Мерлина. Если Мерлин способен в прямом смысле этого слова наблюдать, видя отрывки грядущего в тех же снах, то Скатах для этого понадобятся специальные кости и реагенты. Откровенно говоря, прорицание ведьмы можно назвать самым настоящим гаданием. В последний раз она пыталась заглянуть в будущее много веков назад. Там она увидела свою смерть, добровольную смерть ради чего-то. Возможно, ради спасения чьей-то жизни или просто от усталости. Но такая картина разочаровала девушку. Она жаждет совсем иной смерти. Славной смерти в тяжелом бою с достойнейшим противником. И вот он появился. Вот он сидит на расстоянии вытянутой руки и о чем-то думает. Скатах редко когда-то ошибается. Обычно ошибки она совершала в молодости по неопытности. Именно поэтому появление идеального воина стало для нее самой настоящей неожиданностью. Парень наконец зашевелился. Хотя кажется, что он просто покомфортнее устроился в кресле. Скатах, следящая за каждым его движением боковым зрением, сразу поняла, что он пытается заговорить. Сразу видно, что ему крайне неловко начать. Нетипичное поведение для дикого во многих смыслах Матео. Вот парень привстал с кресла, снова на него сел, подозрительно опершись рукой на подлокотник, расположенный как раз с ее стороны. По всей видимости, он наконец созрел. «Спасибо, скатах идеальный воин прочистил горло, стараясь настроить на человеческий язык. «Без тебя бы мы не справились. Ну, то есть за все это спасибо. Без тебя я бы наломал дров. Правда, для меня было глубоким шоком узнать, что она девочка. Боже, его глаза расширились. Да она теперь реально девочка. Это же капец. Не стоит благодарности», в слишком нейтральной манере ответила она. Казалось бы, могло показаться, будто Матео принял, или смирился, настоящую правду, но на деле все это время идеальный воин испытывал глубокий экзистенциальный кризис. То есть мир, в котором он все это время жил, снова дал ему смачного леща. В последний раз такое было с Морганой, и вот теперь Артурия делает самый настоящий каминг-аут и даже меняет пол. Возможно, прогрессивные критики хлопали бы стоя, но для Матео все не так. В тот день признания он выстоял только из-за скатах, которая подтолкнула его в нужную сторону. Тем не менее, рано или поздно ему бы пришлось с кем-то обо всем поговорить. Похоже, Матео действительно необходимо выговориться, ведь король Артур буквально на его глазах стал королевой Артурией. «Слушай, а как она теперь станет королевой? Я-то ей там много чего наговорил, но, блин, как мне теперь быть?» Теперь большие мужские глаза уставились на нее. Бывает так, что мужчина желает выглядеть сильным в глазах других. Сильный мужчина несет ответственность за каждое сказанное слово. Именно в таких мужчин чаще всего влюбляются женщины. Матео слаб раз обратился к ней? Вовсе нет. На самом деле в глазах ведьмы он поднялся на ступень выше. Как уже было сказано, Матео наговорил много чего в ответственный момент. Можно даже сказать, что у него не было выбора. Не поддержи он несколько дней назад Артурию, то она бы продолжила жить в страдании. Голословным быть легко, поэтому ему захотелось поговорить с той, кто не только умнее, но и мудрее него. Было бы намного хуже, если бы он бросил все на самотек, а он это и вправду мог. В конце концов, в Британию они вернутся ой как не скоро. Она тоже знает, что будет непросто. Открыть глаза людям непременно будет тяжело. Скатах всматривалась в огонь. «Пока вы оба не сдадитесь, до тех пор, пока вы не опустите руки», затем повернула голову в сторону собеседника, «вы обязательно достигнете поставленной цели. Если сдашься ты, сдастся и она. Ты ее опора и самый близкий человек. Ты чувствуешь ответственность. В ином случае ты бы меня не позвал, и ты не должен бояться ее. Ответственность давит на тебя, поэтому используй это, чтобы идти вперед, стараться еще больше и становиться лучше. Позаботься о ней, и однажды она позаботится о тебе. Сейчас думать об этом ни к чему. Злом отвечают на зло, добром на добро. Когда одни религии убеждают последователей подставить другую щеку под удар, многие государства принимают кровную месть. Как родитель заботится о подрастающих детях, так потом они заботятся о родителях уже в старости. Артурия зависит от Матео, затем Матео станет полностью полагаться на свою госпожу. «Ты права», — тяжко вздохнул он. «Я не только для этого позвал тебя сюда». В этот раз на его лице появилась хитрая улыбка. Он поднялся с кресла, призвал в руку ту самую вещь, которая издает звуки, похожие на музыку, и кинул ее на освободившееся кресло. Затем идеальный воин хлопнул в ладоши. Крестьянская одежда засияла, чтобы затем измениться в этакий вычурный черно-белый костюм с золотой обводкой на длинном пиджаке. Кроме того, между белоснежными зубами появилась алая роза. Как по волшебству комнату заполнила музыка, кардинально отличающаяся от тех, под которую ранее плясал он сам. Эту музыку можно назвать мелодичной и менее дикой, чем предыдущие, а также более напористой, словно бы она подталкивает танцующих на резкие и одновременно с этим изящные движения. Причем здесь музыка. Возможно, Матео вновь собирается исполнить для королевы страны теней номер, да, однако в этот раз она станет непосредственным участником. Матео недвусмысленно протянул ей руку, всем своим видом приглашая ту на танец. Скатах внимательно глядела на мужскую руку, иногда поглядывая и на самого парня. Она не торопилась с ответом, тем самым маринуя Матео. Хуже всего то, что она прекрасно контролировала себя, благодаря чему успешно делала вид, словно действительно раздумывает, принимать ли приглашение на танец или нет. В какой-то момент хитрая улыбка кавалера стала нервной, и только сейчас Скатах соизволила взять его за руку. Матео, больше не теряя ни минуты, тут же потянул к себе девушку, которая подлетела к нему, будто пушинка. Казалось, Скатах совсем ничего не весит, хотя идеальный воин до сих пор помнит те мощные удары, от которых у него хрустели кости и мозги разлетались по всей черепной коробке. Зато сейчас она на удивление легкая. Черт возьми, он не раз сражался против нее в рукопашном бою. Они практически молотили друг друга в фарш, но сейчас, находясь вот так близко друг к другу, как в драке, Матео ощутил резкую активацию мужских гормонов. Его буквально опьянял ее вкусный аромат тела, который так и подталкивал его, уткнулся ей в шею, чтобы полностью вкусить женского тела. Алые глаза больше напоминали алое марево, от которых он не мог отвести взгляда. Скатах преобразилась за мгновение, став еще более привлекательной, красивой и сексуальной. Он подхватил девушку в танце. Пальцы их рук переплелись в крепкой, прочной хватке. Свободная женская рука мягко приземлилась на плечо партнера, а его повезло закрепиться на талии партнерши. Ему так и хотелось запустить руку пониже, дабы хотя бы на мгновение дотронуться до соблазнительных женских прелестей. Взыгравшие гормоны так его и подталкивали, но капелька здравомыслия подсказывали ему сдержаться. Если сейчас он облажается, то все приложенные ранние старания превратятся в пыль. Поэтому, буквально заставив себя не поддаться инстинктам, как одурманенное животное, они закрутились в танце. И да, Матео умеет танцевать. Одна весьма привлекательная и самая красивая девушка своей страны приложила немало усилий, чтобы научить его хоть чему-то, вот он и демонстрирует плоды ее стараний другой девушке. И, черт возьми, со стороны казалось, словно они парили. Они буквально порхали по комнате, окрыленные магией музыки. Кажется, словно Матео действительно научился танцевать, однако на деле все не совсем так. Благодаря огромному опыту Скатах наперед видела каждый его шаг. В танцах ее напарник еще новичок, благодаря чему она без труда предсказывала каждое его действие, включая ошибку. Достаточно лишь следить за языком тела, чтобы предугадать намерения партнера, включая ошибки. Поэтому, когда Матео сделал неверный шаг вперед, она вовремя убрала свою ногу из-под удара. Разумеется, сам Матео этого не заметил. Скатах ловко лавировала в танце, умудряясь следовать за ведущим парнем и при этом не отдавить себе ноги. Она действительно хороша в этом, благодаря чему их танец оставался танцем. В то время, как Матео поглощала самая настоящая похоть, вряд ли представители мужского пола его за это осудят, Скатах вновь чувствовала себя не в своей тарелке. Когда она в последний раз танцевала, ученики не осмеливались пригласить наставницу на танец, даже Кухулин. Впрочем, у Кухулина была ее дочь. И вправду, когда она в последний раз танцевала, когда в последний раз подпускала мужчину так близко к себе, близость – непозволительная роскошь в бою. Если тебе удалось сблизиться с противником, то нужно убить. Если противник приблизился к тебе, то защищайся. Исключительно враги пытались приблизиться к ней, а ученики и семья давно ее покинули. Вот почему все ее нутро сжалось. Она просто не привыкла к такой мягкой и нежной близости. Близость в танце и близость в бою – кардинально разные понятия. И ей хотелось оттолкнуть его, чтобы больше не чувствовать себя беззащитной. Она открыта перед ним. Она чувствует его прикосновение на себе и даже теплое дыхание. Он ничем не пахнет, зато его совершенное тело находилось буквально под рукой. Другая девушка уже бы растаяла, но ей плевать на внешность партнера. Ее больше беспокоили прикосновения и непривычная близость. Близость не только с точки зрения расстояния, но в целом. И да, когда она в последний раз танцевала, кажется, словно это было в другой жизни, когда еще не достигла своего истинного потенциала. В те времена все было проще, хотя тогда это так не казалось. Чем сильнее она становилась, тем больше находилось ухажеров. На красивую девушку всегда найдется спрос. Однако ни у одного из них не было шанса потанцевать с ней. Поговорить? Да. Отобедать за одним столом? Возможно. Но уж точно не танцевать. Впрочем, за все это время девушка не растеряла своих навыков. И она даже не оттолкнула его, хоть чувствовала себя некомфортно. Тем не менее, вся эта буря, творящаяся в женском сердце, ничуть не отразилась на ее лице. Матео смотрел на нее и видел спокойное, слишком нейтральное выражение лица. Она тоже взглянула на партнера и увидела его слабую, робкую улыбку. Он вглядывался в алые омуты, пытаясь найти ответ на свой вопрос. Она взирала в зеленые глаза, стараясь держать эмоции под контролем. Сердце, то самое давно затвердевшее каменное сердце, вздрогнуло. Сначала с каменной оболочки посыпалась пыль, а затем сердце задрожало. Маленькие каменные осколки потихоньку отламывались от поверхности, пока они оба смотрели друг на друга. В какой-то момент Матео медленно подался вперед. Медленно, аккуратно, но заметно. Его лицо приближалось к ней, а она просто смотрела на него. тело непростительно одеревенело, грудь обожгло страхом и трепетом. Казалось, королева страны теней оцепенела, пока Матео приближался к ней все ближе и ближе. Их губы с каждым мгновением становились непростительно близко друг к другу. И когда у парня выпал самый настоящий шанс поцеловать ее, он просто уткнулся своим лбом ей в лоб. Расстояние между губами тут же увеличилось, зато их глаза остановились на интимной близости. Его улыбка исчезла, как и фасад. Свет зеленых глаз перестал сиять оптимизмом. Ему страшно, она видит его страх перед будущим. Он боится не за себя, а за Артурию. Он боится подвести ее. Он боится, что не сумеет посадить ее на трон, ведь он самый что ни на есть настоящий рыцарь-неудачник, который даже танцевать нормально не умеет. Но это не важно. Слова сейчас не важны. Ее правая рука выскользнула из ведущей руки партнера. Она нежно обняла его за шею, прикрыла глаза и буквально заставила себя успокоиться. Напряженные мышцы расслабились. Она опустила свою защиту впервые за много-много лет. Мужские руки опустились на женскую талию, но она была совсем не против. Их танец превратился в расхаживание туда-сюда, однако им было не до этого, ведь сейчас они оба разделяют друг с другом свою уязвимость. Грань идеального воина соседствует с рыцарем-неудачником так же, как королева страны теней уживается в пустом, всеми покинутом замке. Воин, не сумевший стать рыцарем, и королева бесподанных, вот, кто они сейчас друг перед другом. А тем временем за окном светила полная луна, она ярко освещала округу, поэтому каждый мог увидеть лепестки первого белоснежного снега, танцующего на ветру. На землю постепенно опускалась внезапно подкравшаяся зима, которой здесь не место. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Изменения. Руна загорелась. Из небольшого знака, нарисованного буквально в пространстве, вырвался яркий сгусток магической энергии, который полетел вперед на неимоверной скорости, оставляя за собой световой шлейф. Снаряд неминуемо приближался к своей цели, девочке-блондинке, у которой на лице, тем не менее, не было ни капли страха. Она уже проходила через подобные боевые тренировки. Именно, что боевые. Артурия не раз сражалась в спарринге с идеальным воином. Нет, ее первым рыцарем, а также с королевой страны теней. Хотя сейчас происходит еще один бой с наставницей. Руны – универсальная магическая дисциплина, которая прекрасно чувствует себя в бытовых вопросах и в бою. Например, Скатах с легкой руки починила порушенную трапезную, а теперь стреляет в ученицу сгустками концентрированной магии. И, черт возьми, если бы не хоть какой-то боевой опыт Артурии, то она бы явно растерялась и отлетела бы в другую часть тренировочной комнаты. Если не на тот свет, глаза девочки расширились. Мозг мгновенно дал команды телу. Иногда бывают моменты, когда тело двигается само собой, но благодаря тренировкам с МТА, Артурия смогла добиться того, чтобы действовать не по наитию, а осознанно. Только благодаря осознанному ведению боя можно выйти из него победителем. Она резко присела и нанесла на землю маленькую руну, которая вспыхнула так же ярко. В следующий момент перед детским носом выросла толстая каменная стена, в которую и угодил магический снаряд. Стена болезненно затряслась, с ее углов посыпались обломки, но барьер все равно выстоял. Впрочем, не стоит питать излишних иллюзий. Если бы Скатах хотела, то пала бы не только стена, но и ученица. Это боевая тренировка, из которой выйдет только один победитель, и Пендрагон не собирается отступать. Каждое ее движение полнилось уверенностью, той самой уверенностью, которую ей не хватало все это время. Цепи лжи спали. Она приняла свое истинное «я», благодаря чему ей больше не нужно ни о чем волноваться. Да, престолонаследие может стать проблемой, тем не менее это просто проблема, которую можно решить, а никакая не ложь любимому человеку. Возможно, преображение внесло свою лепту. Возможно, из-за этого детский ум оживился и стал еще более гибким и живым. Ведь тело и душу более не отравляет яд лжи. Артурия нарисовала буквально у себя под ногами точно такую же руну и на уже появившейся стене совершенно иную. Другая стена вновь вырвалась из пола, поднявшись намного выше предыдущей, но в этот раз маленькая королева находилась на ее гребне. Скатах не изменилась в лице, хотя в уме отметила неплохую импровизацию девочки. Если бы противник собирался атаковать дальше, то ему бы пришлось действовать либо справа, слева, либо сверху. Благодаря второй стене атака с двух фронтов закончилась бы ничем, а тот, кто все-таки додумается запрыгнуть на стену или перелезть через нее, неминуемо столкнется со вторым барьером. В лучшем случае, он сломает нос. Не теряя времени, Артурия зарисовала новый знак, но теперь уже перед собой. Тот же самый знак, который недавно применила Скатах. Он засиял, наполнившись магией, а затем в девушку полетел идентичный смертоносный снаряд, от которого она отмахнулась. Ну как отмахнулась? Казалось, она просто взмахнула рукой. Пальцы в мгновение ока зарисовали несколько рун, которые тут же объединились в один, более большой символ. Магический снаряд угодил точно в этот самый символ, который засосал его в себя, чтобы затем отправить снаряд обратно в получателя. Глаза Артурии округлились, ведь теперь ее же собственная магия летела обратно в нее, а настолько продвинутую магию она пока не знает. Что же делать? Мозг лихорадочно соображал, как бы поступить. В итоге, не придумав ничего получше, девочка зарисовала очередную руну, сидя верхом на стене, чтобы из уже получившейся стены вызвать другую. Да не просто вызвать, новая рывком отросла из другой, тем самым давая Артурии ту самую инерцию, чтобы успешно увернуться от магии. Артурия успела зацепиться за край выросшей стены и полететь вперед подобно выпущенному болту из арбалетного ложа. Магический снаряд угодил точно туда, где секунду назад находилась девочка. Произошел громкий взрыв, чья волна подхватила небольшое тельце ребенка, придавая ей еще больше ускорения. И теперь она не просто летела, она по-настоящему падал вниз. Сжав зубы, Артурия поспешно перегруппировалась. Тренировки с МТ включают в себя не только боевые навыки и подготовку тела, но и правильное принятие ударов, включая падение на землю. Если не знать, как правильно приземлиться после броска, то встать уже вряд ли получится. Впрочем, расстояние было слишком большим, поэтому хоть Пендрагон удалось сделать кувырок, гася часть инерции, она все равно покатилась кубарем практически к ногам Скатах и застыла, будто бы потеряв сознание. Учитывая, что она лежит недвижимо спиной вверх, так действительно может показаться. Вот только алые глаза внимательно смотрели на ученицу, явно видя подвох. И подвох произошел. Артурия резко откатилась в сторону от наложенных на пол руны. Она специально лежала лицом вниз, свернувшись в этакую позу эмбриона, чтобы как можно незаметнее нарисовать руну. На самом деле у нее этого не получилось, однако попытки все равно стоит отдать должное. Руна засияла, а кусок самой первой стены задрожал, после чего неведомым образом полетел точно в сторону ведьмы. Артурия применила связку руны, когда одна руна активируется в момент нанесения второй. Такие руны особенно хорошо подходят для разного рода ловушек. Например, увесистый кусок стены прямо сейчас намеревался протаранить красивую девушку. Технически его притягивало к руне, но сама эта руна находилась практически подле ног королевы страны теней. А что до самой Скатах, она просто вытянула руку в сторону ученицы, которая как раз успешно отступила, чтобы прицелиться в наставницу. Артурия пришла в легкий шок от вида целящейся в нее Скатаха, потому что в последнюю летит чуть ли не целый валун. Что же тогда делать? Отступать? Вовсе нет, ведь она попросту не успеет. Руна уже проявилась у пальцев ведьмы, и теперь в девочку летел новый магический сгусток. Что до стены? Скатах просто от души ударила по камню, разбивая ее в грибанный мелкий щебень. Уж такой невероятной силы от хрупкой девушки не ожидает никто. Арутрия же только и успела, что отпрыгнуть в сторону. Магический выстрел пролетел чуть ли не в нескольких миллиметрах от плеча. К счастью, она успела увернуться, лишь для того, чтобы увидеть, как второй снаряд просто рассеялся перед носом. От неожиданности, Пендрагон даже отшатнулась на пару шагов назад и упала на пятую точку, не понимая происходящего. Точнее, она-то поняла, что прозевала атаку, но когда Скатах успела зарисовать руну. Закончим на сегодня. Королева страны теней стряхнула с косточек кулака пыль. Как вы? Артурия до сих пор не понимала, когда та успела нарисовать руну. Все намного проще, чем ты думаешь. Затем девушка придирчиво осмотрела свой внешний вид на предмет все той же пыли. Ей нужно выглядеть чисто и прилично хотя бы из-за статуса и, может быть, одного человека в замке. Я знаю руны практически столько, сколько себя помню. Мне не составит труда зарисовать 20 символов за одну секунду. Хоть ты и я используем тот же тип магии, я намного быстрее тебя. Девочка устало выдохнула. И вправду, Скатах, самый сильный мастер рун. То есть, Артурия других-то и не видела. Это как в рукописи, кто быстрее зарисует знак, тот победит. Это все равно, что соревноваться взрослому человеку в скорости написания с ребенком, что в принципе сейчас и случилось. Правда, раньше Артурия так глупо не проигрывала. Она хотя бы видела и кое-как успевала увернуться от атаки, после чего наставница заканчивала спарринг, а сейчас маленькая королева просто прозевала верную смерть. Неужели она расслабилась или стала слабее? Ты слишком громко думаешь. У Артурии аж мурашки по спине побежали от слов девушки. Нет, ты не стала слабее. Кажется, будто ведьма реально умеет читать мысли. Напротив, ты стала сильнее, быстрее и смышленнее. Из-за этого мне пришлось повысить темп. Ох, на девичьем лице сама собой вылезла улыбка. Понятно, всегда приятно услышать похвалу от наставницы. Ты ведь понимаешь, что твое преображение сыграло в этом ключевую роль. Каким бы сильным ни был воин, если в его душе и голове царствует буря, ему никогда не стать сильнейшим. Запомни, Артурия, любой бой начинается с тебя. Победа над собой – это четко поставленная цель и знание своих сильных и слабых сторон. Ты перестала врать, ты знаешь, что в будущем будет нелегко, но не отступаешь, ведь понимаешь, что за тобой стоит твой первый рыцарь. Ты чувствуешь уверенность, а спокойное сердце и дух подпитывают силы и мастерство. Нынешняя ты намного сильнее себя 2 недели назад. Во всем должно быть равновесие, особенно в бою. На тренировке и обучении ошибки простительны, когда же в настоящей кровавой бойне любая оплошность неминуемо ведет к гибели. Конечно, Скатах давно могла бы поведать ученице о сей мудрости, однако последняя восприняла бы эти слова скептически или даже в штыки. Бывают те уроки и советы, которые лучше всего показать на деле, только благодаря тому, что Артурия на собственном опыте ощутила значительные перемены. Она удивленно посмотрела на свои руки. Ощущает ли она себя как-то иначе? Едва ли. Разве что во время тренировки у нее будто за спиной выросли невидимые крылья. Схемы для контратаки просто вспыхивали в голове, глаза словно подмечали каждую деталь, а сознание и тело действовали синхронно. Больше не было того блока, который сдерживал весь потенциал Артурии. Простыми словами, только примирившись сама с собой, она раскрыла всю силу королевской крови Пендрагон. «Вы правы», — девочка решительно сжала кулаки, — «вы полностью правы. Спасибо, что помогли найти саму себя». Слова кажутся скомканными, однако на деле они полнились огромной истинной благодарностью. «Для этого и нужны учителя», — хмыкнула Скатах, которой не тепло, не холодно от благодарности девочки. Артурия странно посмотрела на девушку. В детских глазах четко читался вопрос. По своей сути многие вещи можно разбить на категории, хотя бы те же драгоценные камни. Некоторые стоят дороже, другие дешевле. Так же и с учителями. Кто-то обучает по собственному опыту, а самые выдающиеся из них подстраиваются под учеников. Скатах явно относится к последним. Из этого вытекает самый логичный вопрос. А как Матео вообще смог уговорить ее обучить Артурию? Ведь по сути Скатах им вообще ничего не должна и ничем не обязана. Ну не могла ведь Скатах просто согласиться на просьбу тогда еще незнакомого парня. Спрашивай уже, разумеется, Скатах все видит. А почему вы решили взяться за мое обучение? Робко начала она. У меня с твоим рыцарем соглашение, Артурия уже подозревала это. Какое соглашение? Повисла тишина. Обычно королева страны теней никогда не мешкает с ответом. Нет такого вопроса, на который она не смогла бы ответить, в пределах разумного, конечно, но сейчас Скатах молчала. Она просто смотрела на свою ученицу нечитаемым взглядом, будто бы о чем-то раздумывала. Над ответом, или тем самым соглашением, если это так, то почему Скатах до сих пор молчит и не говорит о нем? Это какая-то большая, страшная тайна, или что? Это уже тебя не касается, такой ответ поставил Пендрагон в тупик. Но, это дела взрослых, Артурия, голос наставницы стал более жестким, а лоб строго нахмурился. Может быть, ты и благородного происхождения, но сейчас мало что решаешь. Знай свое место и слушайся взрослых. Девочка напряженно поджала губы. По телу аж мурашки побежали. Давненько она не получала по башке. Технически Скатах не подняла на нее руку, но все равно отругала. В чем-то наставница права, она все еще ребенок, тем не менее такой странный ответ, несвойственный мудрой королеве страны теней разжигает в ней любопытство. Если не Скатах ответит на ее вопрос, то тогда есть еще один человек, который вполне может пролить свет на всю эту странную ситуацию. Поняла, пробубнила себе под нос она, а алые глаза сузились. Скатах сразу поняла, что Артурия теперь решит расспросить Матеа, Впрочем, она на это и рассчитывала. Ей в принципе все равно, расскажет ли об их соглашении идеальный воин или оставит в секрете. Главное, что не она станет той, кто решит нарушить молчание. В конце концов, именно Матео предложил заключить соглашение и выставил условия, значит и ему решать, посвящать ли в это дело кого-то еще. Совесть Скатах же останется чистой. Тем не менее, нескончаемый снег в середине осени очень ее беспокоит. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Прерванная игра. Итак, сегодня у нас с тобой особенная треня. Матео зачем-то показал свой бицепс. Бицепс действительно выдающийся, однако Артурия видела его уже множество раз. Возможно, ее сердце бы затрепетало, если бы ей не доводилось видеть его голым на речке. Вид полуголого первого рыцаря всплыл в детской голове, отчего та смущенно отвела взгляд. Гормоны теперь работают правильно, поэтому в детской влюбленности нет ничего такого, верно? Все по законам матушки природы. Ну, а набухший бицепс Матео явно намекает на тяжелую физическую работу. На самом деле в особенности именно этой тренировки не приходится сомневаться, ведь собрались не в зале, а по сути в холле перед большой железной дверью. Кроме того, Артурия надела теплые вещички, чтобы, по всей видимости, не замерзнуть на улице. Тренировки на свежем воздухе – неплохая идея, которая может разбавить серые будни. Будем убирать снег, если бы не уборка. Во вспышке света в его руке появилась самая настоящая лопата, которую он громко вонзил в пол. Матео излучал небывалую силу и мужество и, черт возьми, эффект бы сработал, если бы вместо лопаты он держал хотя бы копье. А так идеальный воин и первый рыцарь похож на обычного дворника, который так и пышет решимостью перед тяжелой работой. На что Артурия нервно улыбнулась, чувствуя всепоглощающий испанский стыд. Рука прямо-таки тянулась к лицу во всемирно известном жесте фейспалм, однако она сдержалась, ведь девочка не только уважает своего наставника, первого рыцаря и опекуна, но по-настоящему его любит. А может, неуверенно промямлила Пендрагон, поучим новые приемы. Ну правда, кому интересна монотонная физическая работа? Зачем убирать снег, когда можно поучиться новым крутым техникам? Артурия не обленилась. Просто как и у любого ученика в условной школе, у нее есть свои любимые и нелюбимые уроки. Чисто физическая работа, явно не то, что предпочитает жадная до разнообразных приемчиков маленькая королева. Нет, мой миленький трап, твое тело должно быть крепким, он вновь показал свой выдающийся бицепс, ты должна крепко держать оружие в руках, поэтому качаться нужно. Артурия глядела на бицепс, после чего снова отвела взгляд в сторону. В этот раз накачанный рельеф руки наставника все-таки ее смутил. О вкусах не спорит. Впрочем, ситуация маленькой королевы куда более запущенная. Она, лично она, до сих пор не знает, почему влюбилась в него. Она понимает, что он ей нравится, но за что именно? На самом деле тут достаточно просто хорошенько подумать, но Артурия, разумеется, не обременяет себя такими мыслями. Может быть, ей нравятся его шутки, а, может, тело, особенно вот этот выдающийся бицепс. Ладно, тяжко вздохнула она, прекрасно понимая, что у нее нет другого выбора. Как и сказала Скатах, хоть в ней течет королевская кровь, в данный момент отпрыск рода Пендрагон совершенно ничего не решает. Да ладно, чё ты, мы ж вместе будем, он ободряюще взлохматил золотистые волосы. Грудь защемила, а лицо обдало жаром. Никто не сомневается в девичьих чувствах к первому рыцарю, однако каждый раз, когда он касается ее, она готова растаять прямо тут. Раньше эти чувства вызывали страх и отвращение, но после преображения все наконец встало на свои места. Все наконец стало так, как должно быть. Ей более не противны прикосновения Матео, напротив, его прикосновение дарит радость, ведь он гладит по голове не мальчика, а девочку. Каким бы сильным ни был воин, если в его душе и голове царствует буря, ему никогда не стать сильнейшим. Запомни, Артурия, любой бой начинается с себя, в голову пришли мудрые наставления Скатах. Только сейчас Артурия может думать ясно. Только сейчас она ощутила всю радость от прикосновения возлюбленного. Она так и хочет вцепиться в его руку, чтобы он продолжил гладить ее как можно дольше. Тем не менее, девочка не пошевелилась. Это было бы странно, если бы она продолжила нежиться в прикосновении парня. Она уже находится на войне, И как сказала Скатах, сейчас расклад явно не в ее пользу. Любые решительные действия в столь юном возрасте лишь напугают его. Да и к тому же, сама Артурия сильно стесняется вот так открыто проявлять истинные чувства. «Хорошо», — кивнула она. «Тогда вперед!» Идеальный воин указал лопатой на стальные двери. «Покажем снегу, кто самый очумелый дворник». А затем вызвал еще одну лопату, более маленькую, и протянул ее ученице. Артурия без особого энтузиазма взяла лопату. Именно тогда, когда есть возможность поучить новые техники, она будет убирать грибанный снег. И, черт возьми, громогласный скрежет открываемых дверей словно бы издевательских посмеивается над ней. Опять же, она не в том положении, чтобы спорить, поэтому молча пошла за своим первым рыцарем, чтобы практически утонуть в белоснежном покрове снега. Она вышла на улицу из теплого замка и очутилась на просторе вечной зимы. Белые хлопья медленно падали на землю с чистого голубого небосвода. Зимний пейзаж поистине прекрасен. В свое время года, почему зима решила подвинуть свою сестру осень, запустив руки на бренную землю практически на 2 месяца раньше? Ну, понеслась. С этими словами он зачерпнул первую лопату снега. Конечно, бывает, что матушка природа показывает свой характер, насылая на людей ливни или даже аномальную жару. Однако зима в середине осени – это явно что-то новенькое. Снегопад продолжается уже много дней без остановки, так что забавно видеть высоту снега где-то до колена маленькой королевы. Ответ на самом деле прост. Матео взял на себя обязанность чистить снег. Его никто не просил, но он сам так решил. Можно сказать, чисто мужской поступок, который оценит разве что Скатах. Более не теряя зря времени, Пендрагон, да-да, тот самый королевский отпрыск, тоже взялся за тяжелую работу. Ладони давно загрубели, так что она совершенно не боялась натереть новые мозоли или нечаянно поймать занозу. Казалось бы, дворяне должны отличаться особой утонченностью тела и красотой, но зато эти самые ладони красноречиво показывают все старания маленькой королевы. Никто и никогда не посмеет упрекнуть ее в этом, если она покажет все, чему научилась у великих учителей. А уборка снега все идет. Такая монотонная работа располагает к самым разным мыслям, даже рефлексии. Откровенно говоря, Артурии больше ни о чем так сильно волноваться. Если раньше чувства к Мате душили ее, то сейчас все наконец наладилось. Кажется, все наконец встало на свои места, несмотря на то, что впереди их ждет долгая дорога. Впрочем, важно лишь то, с кем она пройдет весь этот путь, а в том, что Матео не бросит ее, Пендрагон ничуть не сомневается. Можно сомневаться в компетентности Мерлина, но уж точно не в преданности идеального воина. Интересно, как там Британия? Страна тоже ютится под белоснежным одеялом зимы, как поживает отец и сестра. Вспоминают ли они о ней? Маргравин стал еще сильнее с последней их встречи, глаза боятся, руки делают. Тем и хороша монотонная работа, трудится тело, но не ум. Мысли в это время могут улететь в дальние края. Вдруг в какой-то момент она кое о чем вспомнила. На самом деле есть одна тема, которая очень ее интересует. И пролить свет на данный вопрос как раз может именно Матео. Артурия только открыла рот, как сверху на нее навалилась груда снега. От неожиданности она даже не поняла, что произошло, продолжая стоять на месте, как истукан с открытым ртом. Часть снега падала с ее волос, а другая таяла под утепленной курткой. Девочка медленно повернулась назад и непонимающе посмотрела на своего первого рыцаря, который наигранно улыбался, держа прямо над ней лопату. «Ой, я нечаянно, сорян, учитывая положение лопаты нифига не нечаянно, ма». И не успела она закончить, как он откинул лопату в сторону и швырнул в нее появившийся во вспышке снежный снаряд, да с такой точностью, что угодил аккурат в чудесное детское личико. Артурия опешила от подобного и отступила на пару шагов назад, а затем разозлилась, обиделась, вовсе нет. Она весело улыбнулась, швырнув неинтересную лопату куда подальше, лишь для того, чтобы поквитаться с ним. «Ах ты!» Артурия еле успела подставить под снежок плечо. Уже и так ясно, что он планировал все это с самого начала. Он специально запасся снежками в своем карманном измерении и теперь обстреливает свою госпожу на минуточку. Хотя госпожа совсем не против, да и Матео не сильно старался в нее целиться, поэтому Артурия успешно уклонилась от нескольких снежков, а затем прыгнула в сторону, совершая впечатляющий кувырок, чтобы самой зачерпнуть немного снега. Пальцы и ладони легко придали липкому снегу круглую форму, после чего снежок полетел точно в Матео. Ахаха, конечно, он увернулся, Тем не менее парень потянулся за снегом, дабы тоже слепить снежок. По всей видимости, он подготовил не так много снежков заранее, но ведь так намного интереснее. Важен сам процесс игры в снежки, нежели чья-то победа. Артурия швыряла в него холодные снаряды, некоторые из которых действительно попадали по нему. Чего хотя бы стоит хедшот, прилетевший ему в лоб, когда тот поднял голову, чтобы прицелиться в нее. С другой стороны, Артурия тоже была с ног до головы в снегу, и это ничуть ее не волновало. Ай, она еле успела увернуться от снежка. Вау. Мотя весьма нелепо дернул ногами вперед и поскользнулся на снеге. Артурия собственными глазами запечатлела недоуменное лицо парня во время падения. По всей видимости, он сам не ожидал, что вот так глупо поскользнется. Нужно пользоваться ситуацией, больше такого не будет. Девочка на всех парах подбежала к нему и принялась буквально в упор обстреливать первого рыцаря. Она от души решетила его тело, не переставая широко улыбаться. Со стороны она могла показаться безумной, но на самом деле Артурия просто веселится. «Ладно, ладно». Матео беспомощно прикрывался руками под градом снарядов. «Ахаха, ты победила, победила». «Хуха», немного устало выдохнула девочка, вытирая пот со лба. Она настолько разогрелась, что ранняя зима кажется для нее серединой лета. «Я победила», не просто сказала, а констатировала она. «А ты стала лучше в снежках, мой миленький трап». Матео приподнялся с земли и теперь просто уселся на снег. «Офигеть, ты когда успела подняться до глобала?» Откровенно говоря, она понятия не имеет, что такое глобал. «Вчера», потому ответила не впопад. «Много походу ты фармила». Матео наконец встал и начал отряхивать с себя снег. После эрт-обстрела он был похож на самого настоящего снеговика. «Ладно, второй раунд, боже мой, других слов ей и не нужно». Улыбка стала еще шире, а глаза засияли. Да, заклятие спало, и она вновь стала девочкой. Побочные эффекты от магии преображения спали, и она стала собой. Правда, при этом Артурия не перестала быть ребенком. Ребенком, который получает удовольствие от игр. Побыть обычным ребенком у нее получается редко, поэтому такими моментами она дорожит больше всего на свете. С баррикадой из детского рта вырвался горячий воздух. Да конишь. Вдруг парень завис, оцепенел, остолбенел. Взгляд расфокусировался, став стеклянным. Артурия немного растерялась от странного поведения первого рыцаря. К счастью, он подал признаки жизни, посмотрев на замок, точнее на его крыши, после чего опустил голову вниз и начал просто осматриваться вокруг, всем своим видом показывая, что о чем-то думает. Да не просто думает, а рассуждает и взвешивает. «Матео», обеспокоенно проговорила Артурия. «Блин, ну точняк, чё ж я сразу-то до этого не додумался». На этих словах он резко побежал обратно в замок. «Почисти снег еще часик, и ты свободна». Отдаляющийся голос эхом доносился до улицы, а Артурия просто завороженно смотрела на открытые двери замка, не зная, о чем и думать. Голова полностью опустела от непонимая всей ситуации. «Это что же получается? Он ее бросил? Маленькая королева не желает думать плохо о своем первом рыцаре. Впрочем, его побег, по-другому ну никак это не назвать, ставит ее в тупик. Что вдруг произошло или какое срочное дело у него появилось?» Она только шагнула вперед, чтобы пойти за ним, как голос позади буквально пригвоздил ребенка к земле. «Начнем тренировку». Артурия медленно обернулась и увидела за спиной темноволосую девушку в зимней одежде и шарфом, прикрывающим всю нижнюю часть лица. Эта девушка подошла к ней незаметно. Кажется, она просто материализовалась из воздуха в самый неожиданный момент. Разумеется, это Севилья собственной персоной, у которой откуда ни возьмись взялась зимняя одежда. Учитывая, что большую часть времени та шарится по замку, неудивительно видеть ее в одолженной одежде. «Но, у меня тренировка с Матео», — неуверенно промолвила Пендрагон. «Я его здесь», — она показательно осмотрелась вокруг, — «не вижу, тут Артурии нечем было крыть. А вы, случайно не знаете, куда он убежал?» «Думаю, к скатах». В этот момент детское сердце пропустило мощный удар. Буквально призрачные пальцы прошел сквозь грудную клетку и мертвой хваткой сжало все нутро. Это странное чувство, которое она уже испытывала хотя бы на том же представлении призраков. Чувство, до боли напоминающее гнев и разочарование, от которого даже стало тяжело дышать. И гнев, как бы странно, вновь направлен именно на первого рыцаря. Ревность от Имана, обеспеченность от лицемерия. Видя хмурое лицо ученицы, Севилья прервала молчание. «Аллах не терпит беспочвенные подозрения и ложные предположения. Ревность. Вот оно. Она ревнует Матекскатах, потому что тот проводит намного больше времени с ней. Черт возьми, да он прямо сейчас бросил свою госпожу ради того, чтобы встретиться с этой ведьмой. Осознание чувств дается ей тяжело. Нормально ли вообще ревновать? Ревность – это не признак любви и привязанности. Тогда почему Севилья говорит, что какой-то там Аллах этого не терпит? Ответ лежит прямо в ее вопросе. Беспочвенные и ложные означают слепое суждение. Первое задание – Севилья отошла в сторону и указала рукой в сторону горизонта. «Дойди до леса по моим следам, сохраняя равновесие». Тропинка следов вела прямо в лес. На первый взгляд задание на раз плюнуть. К тому же такая тренировка больше походит на этакую детскую игру. Вот только искусство убийства не терпит никакие промашки, даже самые мелкие. Если Артурия оступится хотя бы на миллиметр, или не дай бог упадет, то придется начинать все сначала и так до посинения. Именно Севилья обожает подход длительных нагрузок и все время повторяющихся упражнения. Девочка целый месяц училась только открывать правильно дверь без лишнего шума, хотя по факту научилась она этому спустя пару дней. А хотелось ли ей? Конечно, нет. Настроение вконец упало ниже плинтуса. Матеа сейчас где-то в замке развлекается со скатах, а она тут, видите ли, впахивает. Да и вообще, сейчас время Матеа, а не Севильи. Но она не в том положении, чтобы жаловаться, и по возрасту, и по положению. А положение таково, что ей нужно учиться, впитывая все эти жизненно необходимые знания в смутное время, поэтому Артурия просто не может взять и отказаться от тренировок, любых тренировок. Любое отлынивание сейчас может сказаться на будущем, особенно теперь, когда она приняла себя как девочку. Хорошо, без особого энтузиазма буркнула Артурия и пошла по следам вперед. Севилья следовала за ней сбоку. Пендрагон старалась контролировать каждое свое движение, попадая ногой в след, а там, где след по какой-то причине был слишком маленьким или смазанным, ей пришлось переходить на носок. По-первых, это было легко, но где-то на 12-м следе она зацепила рядом нетронутый снег краем сапога. Виновато поджав губы, она робко посмотрела на наставницу, которая недовольно покачала головой словами. Сначала и Артурии пришлось вернуться назад, чтобы начать заново. Начиная отсюда, Севилья указала на новые следы, по которым та пришла обратно к замку. Но следы не ведут до леса, оканчиваясь прямо там, где налажила ученица. Когда дойдешь до последних следов, тебе придется перепрыгнуть на соседние. И в этот момент Артурия чуть ли не схватилась за голову. Все стало на место, это гребанное задание с динамичной сложностью. То есть, чем больше она совершает ошибок, тем сложнее будет дальнейшая попытка. Тут придется либо с первой попытки идеально выполнить задание, либо превозмогать, чтобы потом облажаться. А учитывая способ тренировки Севильи, одно этого задания, скорее всего, растянется на всю зиму. Придется всю зиму ходить по следам под надзором убийцы. К тому же, по словам все той же убийцы, это только первое задание. Оха, нервно вздохнула Артурия. Хорошо, ладно. Артурия полностью погрузилась в тренировку. В ее интересах стараться больше, чтобы не повышать сложность тренировки, из-за чего маленькая королева не заметила движения на одной из крыш замка. Уж не мотали это?